тогда и говорит: «Неси, — говорит, — все материалы ко мне». Мы помолчали. «Не понимаю, зачем ему твои материалы, — сказал я. «Потому что он Дон Кихот, — рявкнул Вайнгартен. «Потому что жареный петух его еще в маковку не клевал, потому что не хлебнул еще горячего до слез». Я вдруг понял. «Валька, — сказал я, — не надо. Да ну его к черту. Он же с ума сошел. Они же его в землю вколотят по самую маковку. Зачем это надо?» «А что?» — жадно спросил Вайнгартен. «А как? Да сожги ты ее к черту, свою ревертазу! Вот давай прямо сейчас и сожжем в ванне, а?» «Жалко», — сказал Вайнгартен и стал глядеть в сторону. «Сил нет, как жалко! Работа ведь первый класс, экстра, люкс». Я заткнулся. А его вдруг снова вынесло из кресла. Он принялся бегать по комнате, в коридор и обратно. И опять закрутилась его магнитофонная лента. «Стыдно, да, честь страдает, да, уязвлена гордость, особенно когда об этом никому не говоришь. Но ведь, если подумать, гордость есть идиотизм, и ничего больше с души воротит. Ведь подавляющее большинство людей в нашей ситуации думать бы не стали ни секундочки. И про нас они скажут, идиоты, и правильно скажут. Что, нам не приходилось отступать? Да тысячу раз приходилось, и еще тысячу раз придется, и не перед богами, перед паршивым чиновником, перед гнидой, которую к ногтю взять, и то срамно». Тут я разозлился, что он бегает передо мной, потеет и оправдывается, и сказал ему, что отступать — это одно, а он не отступает, он драпает, капитулирует он. Ох, как он взвился! Здорово я его задел, но мне было нисколько не жалко. Это ведь я не его тыкал в нервное сплетение. Это я себя тыкал. В общем, мы разругались, и он ушел. Забрал свои сетки и ушел к Вечеровскому. На пороге он сказал, что еще вернется попозже. Но тут я ему преподнес, что Ирка объявилась, и он совсем увял. Он не любит, когда его недолюбливают. Я сел за стол, снова вытащил свои бумаги и принялся работать. То есть не работать, конечно, а оформлять. Первое время я все ждал, что под столом у меня разорвется какая-нибудь бомба или в окно заглянет синяя рожа с веревкой на шее. Но ничего этого не происходило. Я увлекся, и тут снова позвонили в дверь. Я не сразу пошел открывать. Сперва сходил на кухню и взял молоток для отбивания мяса. Страшная такая штучка. С одной стороны там мотки, шипастый набалдашник, а с другой — топорик. Если что, рубану между глаз и амба. Я человек мирный. Ни ссор, ни драк не люблю, ни Вайнгартен. Но с меня хватит. Хватит с меня. Я открыл дверь. Это оказался Захар. «Здрасте, Митя. Извините, ради бога», — произнес он с какой-то искусственной развязностью. Я невольно посмотрел вниз, но там никого больше не оказалось. Захар был один. «Заходите, заходите», — сказал я, — «очень рад». «Понимаете, решил заглянуть к вам, все в том же искусственном тоне, который совершенно не вязался с его стеснительной улыбкой и интеллигентнейшим общим обликом», — продолжал он. «Вайнгартен куда-то подевался, черт бы его побрал. Звоню ему весь день, нет. А тут вот собрался к Филиппу Палычу. Дай, думаю, загляну, может, он у вас?» «Филипп Палыч?» «Да нет, в Валентин Вайнгартен —